Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, миром Божьим! Продолжая изучать послание апостола Павла к Филимону, вкратце напомним снова о содержании предыдущих бесед. В них мы обратили внимание на приветствие апостола Павла, записанное с 1 по 3 стих. Были упомянуты две личности, имена которых мы находим во втором стихе этого послания, а именно Апфия и Архип. В конце третьей беседы мы рассматривали вопрос о домашней церкви Филимона, а о благодарении апостола, которое записано с 4 по 7 стих, мы говорили в четвертой беседе. Сегодня, по милости Божьей, приступим к третьему разделу этого послания, а именно просьба апостола Павла к Филимону, о которой ясно сказано в стихах с 8 по 21. Человек для достижения своих целей использует все возможности, которыми он обладает. И мы скептически смотрим на человека, который имеет некоторые возможности и не использует их для достижения чего-то в своей жизни. Изучая послание к Филимону, мы можем заметить, что апостол Павел в стихах с 8 по 21 ясно указывает нам на свои возможности или права, которыми он может воспользоваться для достижения цели. Но вопреки человеческим принципам и стандартам, апостол Павел действует в своем ходатайстве иначе. Итак, с одной стороны, его возможности и права, с другой стороны, его действия. И мы с вами рассмотрим эти два пункта – возможность или право и действие. Прочитаем из послания к Филимону с 8 стиха по 12 стих. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце». Как вы заметили, речь идет о Анисиме. Кто был Анисим? Об этом мы уже говорили в первой беседе. И все-таки я думаю, что некоторые добавочные пояснения не помешают нам. Анисим – бывший раб Филимона, что ясно видно со стиха 16. В свое время, провинившись перед хозяином, о чем говорит стих 11, «Он был негоден для тебя», убежал, достигнул Рима, где и при встрече с апостолом Павлом, уверовав, стал братом возлюбленным, стих 16. Люди, не знающие Бога, превратно истолковывают стих 10, где говорится следующее. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Таким путем они пробуют объяснить, что у апостола Павла был сын, имя которого Анисим. Мы не должны удивляться такому объяснению. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. 1 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. И действительно, это так. Слово «родить» в Библии употребляется не в одном, а в нескольких смыслах. Например, такое выражение, как «Авраам родил Исаака», «Исаак родил Иакова», «Иаков родил Иуду», и братьев его, Евангелие от Матфея 1:2, объяснялось в те времена иначе, чем мы объясняем или понимаем своим плотским умом в настоящее время. В одних случаях Слово Божье, используя слово «рождение», говорит о физическом рождении. В других случаях, как и в послании к Филимону, говорит о духовном рождении. В третьих случаях, как о утверждении на должность первосвященника. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя»? Евреям 5 глава, 5 стих. И так далее. Апостол Павел, находясь в узах, призывает Филимона принять своего слугу обратно уже не как слугу, но как брата возлюбленного, ибо Анисим родился свыше, то есть стал новой духовной тварью. Итак, ознакомившись еще раз с личностью, о которой идет просьба, обратим внимание на способ этой просьбы. Ведь по-разному можно просить. Апостол имеет возможность и право требовать, настаивать. И более того, посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, стих 8, все это апостольские права, возможности. Апостол имеет авторитет, которым мог воспользоваться для достижения своей цели. Будем помнить, что иногда воспользоваться таковым авторитетом было весьма разумно. Тем более, что авторитет служителя Божия зависит от Бога, дающего это. Итак, мы – посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим: «Примиритесь с Богом» 2 Коринфянам 5:20. Как раз об этом и говорит апостол Павел в стихе 8. «Имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе», будет уместно заметить и следующее. Авторитет, дарованный от Бога во имя Господа Иисуса Христа, ограничен, то есть он простирается в какой-то определенной сфере. Пренебрегая этим, люди совершают ошибки и даже злодеяния. Вспомните инквизицию, вспомните крестовые походы. А где границы этого авторитета, дарованного от Бога? Апостол Павел ясно говорит не только о его авторитете, но и о пределах авторитета. Читаем снова стих 8. «Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывает тебе, что должно». Обратим внимание на выражение «что должно». В оригинале это слово говорит о долге, и не только о долге, но о приличествующем долге. Пример такового долга мы читаем в послании к Колоссянам, 3 глава, 18 стих, где сказано следующее: «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Человеческий стандарт приличия – одно, но приличествующий долг пред очами Божьими – это нечто другое и гораздо важнее. Короче говоря, авторитет служителя Божия и действия его должны быть таковыми, как прилично в Господе. Апостол Павел, имея авторитет, но читая другие места Священного Писания, можно заметить, что он не всегда пользовался этой возможностью. Например, читая первое послание к Коринфянам, 9 глава, 12 стих, видим следующее. «Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не воспользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». И здесь также, то есть в послании к Филимону, апостол не говорит, что поскольку он апостол, имеющий власть, авторитет, то на этом основании будет строить свою просьбу. Наоборот, в данном случае он в стихе 9 и 10 говорит следующее: «По любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Здесь апостол показывает нам, что он знает более сильное оружие в христианской жизни. И этим оружием является христианская любовь, о силе которой так много написано в первом послании к Коринфянам в 13 главе. Некто сказал, что естественный закон справедливости учит, что учителю достойно есть давать повеление ученику. В данном случае замечаем нечто противоположное. Апостол Павел использует не столько авторитет, как любовь для достижения цели. Ибо любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 1 Коринфянам, 13 глава, с 4 по 7 стих. Аминь.